И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Мы должны очень сильно благодарить Господа, что Он не один раз носил нас. И из бед выручал. Вспомните, сколько раз грозила опасность смерти. То это только те моменты, которые мы отметили, видели. А сколько было то, что мы даже не замечали. И Господь хранил. И я понимаю, что значит носил. Своими руками выхватил откуда-то. Не своими силами шел, не своими силами спасся. А Бог выхватил оттуда. Носил. Среди опасностей хранил. И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Вот три момента нашей жизни. Я создал. И мы сегодня благодарим Бога, что Он нас создал людьми. У Бога очень много созданий есть. Но самое высшее создание на земле – это человек, которому Бог дал и высокий разум, и ум, сознание дал. Дал возможность познать Его, иметь общение с Ним. И даже больше Он дал право через Голгофскую жертву Христа стать членами тела Господня, за что благодарение Богу. И занять очень высокое, самое высшее место на небе, потому что Иисус Христос есть жених, и больше в Отца никого нету, кроме Его. Ангелы – это служебные духи, это прекрасное творение. И они хотели бы иметь ту часть, которую мы имеем. Вы помните, кажется, Петр говорил, во что желают проникнуть ангелы. В одном месте проникнуть, в другом месте приникнуть. Уже там иногда трудно понять с переводом. Но тем не менее, хотели бы вот к этой славе приобщиться. Но они никогда не будут членами тела Христова. Они останутся святыми ангелами, они будут служителями, они будут во славе. А людям, спасенным кровью Христа, Бог дал великое право быть не только наследниками неба, но членами Его тела, за что благодарение Богу. И видеть лицо Его так, как Он есть, потому что будем подобны Ему. Поэтому я думаю, что если бы мы не легкомысленные, то должны очень серьезно оценить те шансы, которые Бог предоставил для нас сегодня на земле, формироваться для жизни в вечности, чтобы жить вместе со Христом. Я создал и буду носить, ну, носят кого обычно? Немощных, правда? Как правило, иногда любовь особо проявляют, родители берут на руки детей. Хотя они сами могут бегать, но им очень приятно, когда родители берут на руки. Я уже когда вырос, было 20 лет, и то мне хотелось, чтобы меня кто-то на руки взял. Ну, знаете, это приятно. И я помню, когда Бог на руках нес. Это, правда, было во сне, просто такое ощущение было приятное. Глянул, а там руки пронзенные. Но на руки хочется. Потому что это отдых, это близкое общение, это нечто такое необыкновенное, которое человек переживает. Поэтому я, допустим, несколько понимаю, почему маленькие дети так на руки хотят. Это нечто особенное для них. Хотелось бы расспросить иногда их, что они чувствуют, почему. Потому что мы от них тоже учимся очень много. Я создал и буду носить, поддерживать. А уже поддерживают тех, кто ходит, но слабеет. Тех надо поддержать. Уже не носить, но надо поддерживать. И третий вопрос, который Бог решает. И охранять нас. Охранять надо всех. И тех, которых создал. Первый уровень самый. И тех, которых носит. И тех, которых поддерживает. Всех надо охранять. И вот за эту охрану мы должны благодарить Господа, что Его охрана постоянно начеку, постоянно Бог является бодрствующим. Если только, конечно, мы бодрствующие. Я создал, перечитываю этот текст, и буду носить, поддерживать и охранять вас. И пятый стих говорит так: кому уподобите меня? И с кем сравните? С кем сличите, чтобы мы были сходны? То есть здесь Бог говорит, что во всей вселенной нет никого и ничего, кто было подобно Богу. А то, что сегодня мы Иисуса Христа во плоти видели, но Он не такой. В настоящее время, когда уже плоть получил прославленную, Он, наверное, похож на нас. А вообще-то Он не такой. Ничего похожего нету. И нам сегодня это трудно понять на сегодняшний день. И здесь Господь говорит: кому меня уподобить, с кем сравните, с кем сличите? Потому что когда мы читаем Писание, написано: Он стал подобным человеку. Значит, Он не такой, как человек, а стал подобным. Или принял образ раба, значит, Он принял образ раба. В смысле служения, поведения, взаимоотношения. Но на самом деле... о чем здесь Господь говорил постоянно? Чтобы люди не рисовали Его. Потому что ничего подобного нет. Он не похож ни на какое существо живое. Он говорит: с кем вы меня сличите? И дальше Он говорит так, чтобы мы были сходны. Высыпают золото из кошелька, вешают серебро на весах и нанимают серебренька, чтобы он сделал из него Бога. Говорит: а как он может делать, когда я не похож ни на кого, ни на что? Как он может сделать? Говорит, интересно такой: высыпают золото из кошелька. Ну, конечно, это же обработанное золото уже. Это же не просто кусочки. Может, там слитки были, может, что-то было. Но это уже форму имеющее. Говорит: я ж не такой. И дальше. И весит серебро на весах. Оно имеет вес определенный, покупную способную. Бог говорит: но я не такой. Говорит: серебряника нанимают. Он же не похож ни на золото, ни на серебро. Да и все вместе они не похожи на Бога. А если нет с чем сравнить, то как можно сделать что-то, когда ты не знаешь, с чем сравнить надо? Да и вообще, когда сегодня рассуждаешь о Боге, просто разум капитулирует, он не способен мыслить вот так вот широко. И потому Господь всегда говорил, и помните, в Деяниях апостолов где-то Павел проповедовал, говорил так: итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или какой-то другой вещи. Говорит: не похоже. Поэтому не пытайтесь вообразить, не пытайтесь представить, все равно ничего не получится. А то, что мы сегодня воображаем, оно вообще не похоже на Бога, потому что мы воображаем вообще-то в сравнении с чем-то. У нас образ какой-то есть, стандарт какой-то есть. А Бог говорит: а я не похож ни на что, и ни на кого не похож. Поэтому не пытайтесь это делать. Потому что как бы мы это ни делали квалифицированно, но создавая себе образ Бога, мы его ограничиваем своим собственным разумом. Потому что уместили его в какой-то образ. Человек ли это будет? Или там бык какой-то, который был где-то в Египте? Или в Индии змеи очень часто, их боги? Но это же опять ограничить. Это же опять не то, что надо. Нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Но я об этом говорил. Сегодня есть люди, у них специальная профессия, чтобы делать имидж для других людей, создавать идолов. Они учат их, как повернуться, как сказать, где поконфликтовать, чтобы всегда быть наверху и внимание людей приковывать. И огромные деньги платят за это. Миллионы долларов. Вот эти те серебряники, которые пытаются из политика сделать идола. Или из простого человека делать звезду экрана, или там, допустим, или в спорте, я уже не касаюсь этих сфер. И я сегодня вот так часто свидетельство имею, говорят, не всегда. Вот эти самые сильные спортсмены выступали где-то на соревнованиях. Очень часто бывало по блату, по знакомству, чьи-то деньги работали. Потому что это был способ выйти на широкую публику. И не всегда это были люди, те, которые стали достойными для этого вида, и так далее, и так далее. Всегда были люди, которые проталкивали. И сегодня очень часто, я уже об этом говорить не буду. То где-то несправедливо, то где-то так, и все равно вмешивается. С человека делают идол, делают чемпиона, хотя он это получил незаслуженно. Подсудили, засудили, еще что-то в свое время Кличко притравили, когда на ринге осунулся. Не понимал, что этих вещей всех, где-то выпил воду, подставили, и тут же вот руки опускаются. Уже после стал носить с собой. Люди работают. Для чего работают? Чтобы кого-то вывести в люди, а другого любым путем посадить. Это люди, которые имидж кому-то создают, условия создают для этого, и так далее, и так далее. Которые делают идолов. Это не всегда идолы, которых мы видим, это на самом деле люди, которые, ну, на самом высоком уровне превосходят всех. Не всегда это так бывает. Работают целые команды, деньги работают. Я сегодня, я просматриваю прессу, меня это не особо интересует. Но вот для таких вещей, как это делается? Говорит, чтобы раскрутить, говорит, 30 миллионов долларов потрачено было. Насколько все это непросто сегодня. Насколько все это сегодня не так-то все открыто, что на сегодня делается. И говорят, где деньги, там что-то есть. Нету денег, не раскрутили, не пробился, не пробилось. Вот вам, пожалуйста. Чтобы он сделал из него Бога. Вот тут так и написано. Чтобы он сделал из него Бога. А сегодня же люди поклоняются вот этим богам. Сегодня имитируют их стиль одежды, имитируют их поведение. Много что сегодня подражают, другими словами. Потому что это стало идолом, это стало Богом. Кланяются ему и повергаются перед ним. Поднимают его на плеча, несут его и ставят его на свое место. Он стоит. С места своего не двигается, кричат ему, он не отвечает, не спасает от беды. Ну, когда люди идолы, там немножко по-другому, и кричат они, и что-то делают, но на самом деле тоже делают, тоже делают. В любой сфере делают. Кто-то занимается этим, и Господь очень любит вот это, потому что очень часто это вообще является обманом. То есть ничем... Ничем, за что люди выдают себя. И другие люди, чем делают человека. Бог этого очень не любит. Поднимают его на плеча, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат ему, он не отвечает, не спасает от беды. Но люди хранят их. Люди оберегают их. Почему оберегают? Они очень часто являются предметом искусства. Вот что люди дорожат. Вот этот идол, это статуэтка. Вы знаете, за эти старые статуэтки этих богинь, сколько сегодня денег платят. Но на самом деле они ничего не дают. Это просто как произведение искусства. То здесь, я думаю, уже ценится, наверное, не сам идол, как идол, а вот искусство человечества, что вот так вот прекрасно сделал. И всего лишь, и всего лишь. Вспомните это, 8 стих. «И покажите себя мужами, примите это отступники к сердцу». Почему отступники? Господь говорил к своему народу. «Они знали Бога». А после идолы появились, это уже отступник. И здесь Господь говорит, наберитесь мужества, чтобы признать, что отступники, и покаяться. Поставили что-то впереди себя, более важное, чем Бог. И, наверное, это в самом деле не так-то просто. Простым людям может быть проще. Чем, которые имеют какое-то положение, им кажется это труднее сделать. Но тем не менее это надо делать. И опять повторяю, Господь говорит так. Вспомните это и покажите себе мужами. Примите это, отступники, к сердцу. Ну, то есть, чтобы сделать правильный шаг. Чтобы назвать вещи своими именами. Помните, прежде бывшие, от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Вы знаете, насколько это важно, насколько это сильное слово? Я возвещаю от начала, что будет в конце. А между началом и концом лежит огромный промежуток времени. И в течение этого времени очень много может произойти. Очень много может поменяться. И поэтому для того, чтобы ничто не могло поменять этих планов, чтобы сказать то, что будет в конце, я прерываю мою мысль. Но сегодня даже мы, вот представьте себе, что вот то, что мы сегодня, это начало. И никто из нас не может сказать, что будет сегодня в 12 часов ночи. Никто. Мы говорим, как Бог усмотрит, как Господь допустит. А Господь говорит, а я знаю, что будет в конце. Когда-то помню один такой интересный момент. И это очень важно, что Бог знает. Когда-то моей сестре, значит, пришли несколько сестер домой. Мы стали молиться. Идет такое слово. О, ты узнаешь, что будет сегодня. О, что будет, что будет. Значит, они пошли, а моя сестра. А что ж будет? А Бог говорит, ничего не будет. Вы поняли меня? И она успокоилась, что ничего не будет. И ничего и не было. И ничего и не было. А что они имели в виду? Я не знаю. Это она мне рассказывала. Пришла такая звонок, было такое слово. Ой, что-то сегодня будет. Ой, что будет. Знаете, они пошли, она накрыла. Господи, а что будет? А Бог говорит, ничего не будет. То есть он знает от начала, что будет в конце. Ну, а в другом случае, то и знает, что будет в конце. Мы планируем, что будет вот так и так. Он говорит, да нет, так не будет. И кто так может сказать? Бог. Никто другой не может сказать, что будет в конце. В середине, что будет, не знаем. А Бог говорит, а я знаю от начала, что будет в конце. И смотрите, предсказывал Господь разрушение Иерусалима, предсказал, что будут трощины по всех народам, предсказал, что будут собраны, и пришло время, почти 2000 лет прошло, и стало так, как Бог предсказал, потому что, знаете, его плану поменять нельзя. Я говорю, и что я скажу, то и будет. Поэтому это место очень такое интересное, сильное. Оно говорит о том, что Бог имеет всякую власть. И его перестроить не перестроишь, ему не помешаешь. Ему ничто не может помешать свои планы в жизнь претворить. Вспомните, прежде бывший, от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Как это Бог знает, я не знаю. Но знает. Знает, что будет. И вы это испытали в своей жизни. И я испытал в своей жизни. Когда-то тоже помню, Господь сказал, говорит, там был один такой вопросы, библейский вопрос, учение. И однажды Господь мне говорит, Вот, говорит, придет время, встретишься с человеком, который попытается отнять у тебя то, что ты имеешь. Что значит отнять? Если переубедил, значит отнял. Если переубедил, если я, допустим, знал правильно, после меня переубедили, и я стал понимать неправильно, то вот я и понимаю это, но это уже у меня отнято, уже нету. Я рассказывал. Это произошло, вы знаете, так интересно произошло все. Где-то молился, не помню. Жил я тогда у сестры на Северном. Ну и, значит, думаю, я выйду, где-то уже так было посреди дня. Не помню, чего я вышел. Просто решил пройтись, помолиться дорогою. Ну, иду и думаю, вот сюда пойти. А у меня ж выбор свободный. Я могу пойти туда, могу пойти туда. Тем более, когда вообще-то и цели такой нет, то просто пройтись надо. Я пошел, потом думаю, нет, я вот сюда пойду. Иду сюда, встречаюсь с человеком, начинаем разговаривать, он начинает меня переубеждать. Берется за эту тему. Вот как Бог мог так знать? Я ж мог пойти не туда, мог пойти туда. Я мог остаться дома. Мне Бог не говорил, вставай, иди. Он не рулил мною, куда мне идти надо. Ну, наверное, рулил или знал. Я не думаю, как это было все. Но было точно так, как Бог говорил. Почему? Знает Бог. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и то, что еще не сделалось. Тоже помню, значит, когда-то мы у сестры Полины Степановой были, вон она сидит. Как-то я то очень редко больных посещаю. Вот Бог знает, что будет. Я как-то вроде зашел туда, ну просто так зашел. Шел по дороге, решил там на площади, Соня, кажется, была, да, я... уже забываю имена, начинаю забывать. Ну, вы зайду туда, смотрю, там сестра стали, значит, молиться. И Бог, говорит, такую интересную вещь сказал, говорит. Ты, говорит, хочешь знать слово, как сейчас помню. И ты хорошо делаешь, потому что там, где есть незнание слова, там имеет место дьявол. То есть это его место, чтобы толковать по-своему, если ты не знаешь. И интересно, какое знамение дает. Вот, вот придет время, когда у тебя появится нужда. И ты будешь рассказывать, что это за нужда? Вот есть нужда, а не знаю, что за нужда. Ты сядешь, будешь перебирать, может это, скажешь нет, может это нет, может это нет, может это нет. А потом встанешь на колени и скажешь, Господи, у меня есть нужда. Я сам не знаю, что за нужда. Разреши эту нужду. И когда ты будешь так молиться, сразу она уйдет, я ее разрешу. Не прошло, наверное, 3 дня. Я работаю на работе, мне что-то надо. Ну, надо, настолько сильно, ну, надо. Ну, знаете что, надо все, думаю, что мне надо, начинаю перебирать. Вот хлеба надо, нет. Может, жениться надо. Нет. Может, то надо, нет, может, надо. Нет, нет, и нет. И не то нет, и не то нет, и не то нет. И ничего нет. Хожу целый день, но надо что, и не знаю, что надо. Я забыл про это пророчество. Пришел домой, стал на колени, говорю, Господи, у меня какая-то нужда. Сам не знаю, что за нужда. А меня давит, и не знаю, что. Господи, разреши эту нужду. Раз, и нет, и вспоминаю, что мне же было сказано. Вот как Бог мог так знать? Ну, знал, потому что это Бог. Это та личность, которую нам не измерить, не понять, не вживесить. Ну, как можно так знать было? Ну, знал. И это все пришло в исполнение. Поэтому, когда мы сегодня это читаем, вы знаете, о чем я веду речь? Когда мы молимся Господу, просим благословения, то Он знает, что нам надо, это раз. Второе, знает, какие проблемы будут на пути, это два. Третье, знает, насколько нас можно держать в этой атмосфере, чтобы достигнуть цели, это три. И уже сегодня, еще не пришла проблема, Бог знает выход с этой проблемы. Потому что Он знает от начала, что будет в конце. И планирует все так, что и посредине знает все эти звенья, которые нам приходится проходить и переживать. Поэтому Господь ставит разницу между идолами и собою, ну и так вот подумаешь, конечно, что может быть общего? Что может быть общего? Если даже этот идол самый большой человек, самый большой проповедник, самый большой пастор, что может быть общего с Богом? Ну, поймите правильно, что общего с Богом? Руководство его, откровение его, я уже понимаю связь. Но я понимаю, человек как человек, что он значит перед Богом вообще? Ничего абсолютно. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и что мне угодно, я сделаю. Для кого сделаю? Для того, кто ищет Бога, кто просит у Него милости. Он не будет делать для тех, кто в Нем не нуждается. Но если мы в этом нуждаемся, то ничто не помешает Богу сделать то, что есть в Его планах, и что Он спланировал дать нам в нашей жизни. Но если у Него нет этого плана, то, значит, то и никто и не даст. То никто и не сделает. А Господь говорит, а если это мне надо, то я сделаю. И никто, и ничто не помешает, потому что Бог обладает полнотой всякой власти. Я воззвал орла от востока, из дальней страны исполнителя определения моего. Вот на то время, когда Исаия пророчествовал, и еще не был разрушен Вавилон, но уже Господь тогда знал, кого он будет брать в удел. Орел от востока. Кажется, медяне и персы, если я не ошибаюсь. Не буду сегодня говорить об этом, но на востоке у него уже готовилась нация определенная. Чтобы в определенное время сделать то, что им назначено было, что им определено. Я воззвал орла от востока. Из дальней страны исполнителя определения моего. И, кстати, очень часто эти люди или эти нации, они даже не знают, что они у Бога орлы для исполнения Его воли. Он просто берет и делает. Берет и делает. Говорит, они у меня есть. Приготовлены, все, придет время, все будет готово. И я сказал... И приведу это в исполнение. Предначертал и сделаю. Почему написано предначертал? Если было начертал, а здесь предначертал. Потому что Бог учитывает и то, что не всегда люди будут послушные. Не всегда они будут выполнять то, что надо, чтобы ему хотелось бы. И тем не менее, говорит, я сделаю все, чтобы выполнилось то, о чем, что я спланировал. Очень часто Бог говорит, предназначил, предопределил. И Он никогда не ошибается в этих вопросах. С одной стороны, дает свободу человеку выбора, но настолько хорошо понимает его характер, настолько хорошо знает ту атмосферу, которая будет окружать, что точно знает, что этот человек сделает в этой обстановке. И это тоже такое удивительное знание, которое просто-напросто и понять трудно. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою. И с каждым годом приближалось время избавления для Израиля, потому что шли годы, отсчитывались времена, и приближалось время пришествия Христа на землю. Я приблизил правду. В данном случае вполне возможно, он имел в виду вот исполнить определение, которое поставил о Вавилоне. Это тоже своего рода правда. Когда Бог судится и защищает свой народ. И тоже такая интересная деталь. Мы об этом будем говорить дальше. Есть такие мысли в Священном Писании. Бог иногда, когда прогневается на народ, Он отдает их в руки другого народа. Но этот народ должен знать меру. Чтобы исполнить определение Божие, но не перебрать меру. И когда эти или люди, или нации, или страны, которым Бог отдал другие страны, перебирают меру, бывают жестокие, тогда Бог начинает их судить за это, за то, что они перебрали меру. И вы помните, когда воевали израильтяне с иудеями? Я не буду в точности воспроизводить текст, не помню точно. Но там говорит, я предал иудеи в руки ваши, а вы их избили с такой яростью, что она, говорит, достигла до небес. И теперь и на вас вина есть. Вот вы пошли исполнять мою волю, но перебрали меру и сами стали грешниками. Поэтому вы знаете, что нам надо быть очень осторожным и аккуратным в самых различных вопросах. Потому что очень часто люди оказываются в наших руках. Мы можем с ними сделать то и другое. И нам надо думать, а в какую меру это мне можно сделать. Не сделать нельзя. Бывают такие случаи, когда надо что-то делать. Но я не имею права меру перебрать. И вот это как раз и вопрос такой вот интересный. Поэтому наше время, по сути дела, истекает уже. Я буду в следующий раз, если Господь сохранит жизнь, позволит 47 главу Исаии начинать. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы это слово возьмем сегодня в свое сердце, и пусть милость Господня в дальнейшее время будет со всеми нами. Аминь.